Будь как Данко. Будь как Данко, с пылающим сердцем. Так сумей пройти до конца, обнимая своей любовью, зажигай людские сердца. Пусть исчезнет в тебе твое эго, пусть любовь к Творцу победит, и тогда сквозь открытые двери ты в объятия к нему поспеши. Там, сливаясь в любви и ласке, в нежных, сильных руках Творца, ты умрешь навсегда для Майи, но останешься вечно жива.